Глава 12. Позже, в тот вечер, в дверь гостевого домика снова постучали. Линус, оторвавшись от отчета, посмотрел на часы. Было почти 10, и он собирался ложиться спать. Отчет близился к завершению, глаза слипались. К тому же до отправки отчета по почте оставался еще целый день. Линус устало провел рукой по лицу и пошел к двери. Хорошо, что он не успел переодеться в пижаму. Вряд ли прилично здороваться с гостем в одежде для сна, если только означенный гость не явился с ночевкой. На крыльце, кутаясь в бушлат, стоял Артур. К ночи похолодало, и ветер с моря пробирал до костей. «Добрый вечер», — тихо сказал Артур. «Добрый вечер. Случилось что-то плохое?» «Наоборот». «Да? Что же?» «Не возражаешь?» — Артур кивнул в сторону гостиной. «Я тебе кое-что принес». «Принес? Я ни о чем не просил». Артур наклонился и поднял деревянный ящик. Линус отошел в сторону, давая пройти. Недописанный отчет лежал на кресле. Артур коротко взглянул на него, не сделав попытки прочесть. «До сих пор работаешь?» «Уже заканчиваю», — ответил Линус. «Надеюсь, ты не будешь меня расспрашивать. Ты же знаешь, я не могу сказать. Отчеты будут представлены тебе после завершения инспекции, как указано в... Я пришел не расспрашивать тебя об отчетах». Линус растерялся. «Нет? А для чего?» «Повторяю, я тебе кое-что принес. Подарок». Он поставил ящик на маленький столик возле кресла и взялся за крышку своими изящными пальцами. Линус не мог припомнить, когда в последний раз ему делали подарок. В конторе департамента каждый год он получал подписанную коллегами открытку на день рождения. Открытки были дешевыми и с безличными, наилучшими пожеланиями, но Линус ценил уже хотя бы внимание. Его мать давно умерла, и даже когда она была жива, то дарила ему вещи вроде носков, шерстяных шапок или брюк на вырост. Потому что деньги не растут на деревьях, Линус. «Что там?» — спросил он, не сумев скрыть волнение. «То есть я хотел сказать, что ни в чем не нуждаюсь?» Артур приподнял бровь. «Дело не в нужде. Главная радость от подарка — в том, что кто-то о тебе думает». Линуса бросило в жар. «Ты думаешь обо мне?» «Постоянно. Хотя этот подарок придумал Люси». «О, Боже!» — выдохнул Линус. «Не уверен, что хочу получить труп животного». Артур усмехнулся. «И хорошо. Если бы ты хотел получить труп животного, ты был бы разочарован». «Нет, это не то, что раньше было живым, хотя у него весьма живое звучание». Артур загораживал собой ящик, и хотя Линус не чувствовал никакого отталкивающего запаха и не слышал подозрительных звуков вроде крысиного писка, он все еще колебался. «Что же это тогда?» «Подойди и увидишь». Линус глубоко вздохнул и подошел, упрекая себя за глупые страхи. Разумеется, Артур не позволил бы прислать ему что-нибудь плохое. Да и за ужином Люси улыбался Линусу, и хотя в его улыбке, как обычно, сквозила дьявольская нотка, Линус сомневался, что мальчик задумал что-то гнусное. С другой стороны, Люси в буквальном смысле сын дьявола и, вероятно, отточил умение невинно улыбаться до совершенства. Линус надеялся, что это не бомба. Он не любил взрывов, особенно в непосредственной близи. Это оказалось не бомба, и не крыса, и не мертвая туша. В ящике лежал старинный граммофон со словом «Зенит» на крышке. Буква «Z» была оформлена в виде молнии. Линус ахнул. «С ума сойти! Потрясающе! Я такую вещь видел лишь в витрине. Виктрола, которая у меня дома, слишком громоздкая. Конечно, я знаю, что звучание портативных проигрывателей не самое лучшее, но мне всегда хотелось взять музыку с собой, когда куда-нибудь идешь, на пикник, например». Он устыдился своей взволнованной речи и захлопнул рот, довольно громко стукнув зубами. Артур улыбнулся. Люси надеялся именно на такую реакцию. Он хотел прийти к тебе с подарком сам, но потом решил попросить меня. Линус покачал головой. «Я тронут. Это так заботливо. Пожалуйста, скажи ему спасибо. Нет, я сам скажу ему завтра. Первым делом, во время завтрака». Затем его осенила другая мысль. «Но у меня нет пластинок. Мне и в голову не пришло взять их с собой в командировку. И даже если бы они у меня были, я, наверное, не рискнул бы поставить. Такие проигрыватели легко ломаются». «Ага», — сказал Артур. Люси подумала об этом. Он нажал большим пальцем на рычажок на нижней стороне крышки, и открылся маленький отсек, внутри которого лежал белый конверт с черной пластинкой. «Какое чудо!» — восхищенно произнес Линус, борясь с желанием протянуть руку и погладить ящик. «Где вы его взяли? На вид совсем новый». «Уверяю тебя, это не так. Напротив, довольно старый. Ты, наверное, видел ящики на чердаке, когда ходил осматривать гнездо Теодора?» «Видел. Ящики стояли в каждом углу. Линус удивился, но решил, что это просто свидетельство жизни старого дома. Вещи, которые имеют обыкновение медленно, но верно накапливаться». «Да. Граммофон пролежал там в ящике долгие годы. Нам он был не нужен, поскольку в доме три современных проигрывателя. Люси его отыскал, вместе с Селом очистил от пыли». Артур задумчиво посмотрел на ящик. «Нам, наверное, следовало проверить его, прежде чем дарить. Я даже не уверен, что он работает». «А пластинка?» «Люси не дал мне ее посмотреть. Сказал, что это сюрприз и что тебе непременно понравится». Такие заявления пугали уже значительно меньше, чем в первые дни пребывания Линуса на острове. Артур отступил от ящика. «Прошу». Линус шагнул вперед и извлек конверт из отсека. Осторожно вытряхнул из конверта пластинку. На ней не было никаких надписей. Он отложил конверт в сторону, опустил пластинку на диск и щелкнул рычажком на боковой стороне проигрывателя. Пластинка начала кружиться. «Вроде работает». «Похоже на то», — кивнул Артур. Линус опустил иглу. Раздалось тихое потрескивание, а потом мужской голос запел. «Дорогая, ты послана мне. Я знаю, ты послана мне». «Сэм Кук», — прошептал Линус. «Какое чудо!» Сэм пел о том, как то, что он считал легким увлечением, переросло в настоящее чувство. Артур с легкой улыбкой смотрел на Линуса. «Присядем?» Линус кивнул, внезапно почувствовав себя неловко. В комнате как будто стало душно, и у него закружилась голова. Наверное, просто устал. Прежде чем сесть в кресло, он поднял свой отчет и положил его на стол рядом с проигрывателем. Артур занял второе кресло. «Их ноги оказались так близко», — заметил Линус, «что если он еще чуточку вытянет свои, мыски их ботинок соприкоснутся». «Я сейчас услышал нечто удивительное», — сказал Артур. Линус взглянул на него, надеясь, что Артур не может читать его мысли. «Что же?» «Я пошел пожелать детям спокойной ночи. Ты знаешь, я заглядываю к ним по очереди. Люси всегда последний, поскольку живет в моей комнате. А предпоследним был Сэл. Подойдя к его двери, я услышал новые счастливые звуки, которых не ожидал». Линус поерзал в кресле. «Я уверен, это нормально. Он ведь подросток. А подростки любят исследовать. Нужно только напоминать ему, что «О, мой бог, нет», — сказал Артур, пряча улыбку, — «я не о том». Линус выпучил глаза. «О, боже, я не хотел. Боже правый, да что со мной не так?» Артур закашлялся, скрывая смех. «Рад слышать, что у тебя столь широкие взгляды». Линус был уверен, что лицо у него ужасно красное. «Просто не могу поверить, что я это сказал». «Я тоже, если честно. Кто бы знал, что Линус Бейкер может быть таким... таким, как ты». «Да, ну, буду признателен, если ты никому не расскажешь. Не говори Зое, и особенно детям. Сэл, конечно, достаточно большой, чтобы понимать такие вещи, но, думаю, это смутит невинность Чонси». Он нахмурился. «Хотя я не знаю, как Чонси смог бы... Он вообще... О, нет, нет, нет, нет, нет». Артур хмыкнул. «Люси моложе, чем Чонси. Ты не думаешь, что мы должны волноваться о невинности Люси?» Линус закатил глаза. «Мы оба знаем, что для него это не проблема». «Точно. Однако, как я уверен, ты теперь понимаешь, я говорил не о... не о том». Последнее слово Артур произнес чарующе тихо. Оно будто обернулось вокруг его языка и зубов, прежде чем соскользнуть с губ. Линус мгновенно вспотел. «Я говорил о щелканье клавиш пишущей машинки». Линус заморгал. «А, да! Сейчас я вижу, что это более логично». «Конечно». Я удивился, но не самим этим звуком, а тому, что они были громче обычного. Прежде его машинка звучала приглушенно, потому что он печатал в своей каморке с закрытой дверью. Теперь Линус понял. «Я не... Если я зря вмешался, то прошу прощения». Артур поднял руку и покачал головой. «Нисколько. Я надеюсь, он исцеляется. И ты сыграл в этом важную роль». Линус опустил взгляд. «Не такую и важную. Ему просто нужно было... Ему нужно было услышать это от кого-то», — сказал Артур. «Я не могу представить более подходящего человека, чем ты». «Нет, он должен был услышать это от тебя», — Линус поморщился. «Прости, я не упрекаю, я имел в виду, что мне не следовало вмешиваться». Артур склонил голову. «Почему же?» «Потому что мне запрещено взаимодействовать с детьми на личном уровне». «Так сказано в твоих правилах и положениях?» Линус кивнул. Сэм Кук уступил сцену пингвинам, поющим о земном ангеле. «Да». «Как думаешь, почему?» «Человек в моей должности должен оставаться беспристрастным, объективным». Артур покачал головой. «Дети не животные, а ты не на сафари, чтобы издалека наблюдать за ними в бинокль. Как оценить, насколько они благополучны, если не вправе по-настоящему их узнать? Они люди, даже если некоторые выглядят иначе». Линус почувствовал себя задетым. «Я никогда и не говорил, что они не люди». Артур вздохнул. «Прошу прощения. Я давно борюсь с предрассудками, привык, что многие так думают. Я хочу сказать, что ты сделал кое-что замечательное для мальчика, который раньше видел от людей только насмешки. Он прислушался к тебе, получил от тебя урок, в котором нуждался. Он не мог и мечтать о лучшем учителе». «Не знаю, насколько я хорош», — смутился Линус. «Я просто сделал то, что считал правильным. Могу лишь представить, через что он прошел. И ты тоже, как директор приюта. Тем более с такими уникальными подопечными». «Да», — произнес Артур. «Как директор приюта, конечно. Вот почему я... Как ты тогда выразился? Не выпускаю их с острова». «Я мог бы выразиться точнее», — сказал Линус. «Особенно учитывая то, что я теперь знаю». «Ты вполне точно выразил суть дела. Я предпочитаю ясность во всем. И поэтому, когда я говорю тебе, что ты помог Сэлу, я уверен в каждом слове. Я не спросил его, почему он передвинул свой стол. Я только спросил, помог ли ему кто-нибудь. Он ответил, что помог ему ты. Об остальном я догадался. Я всего лишь предложил. Объяснил, что хотеть чувствовать себя маленьким — это нормально, но он не должен забывать, что он может стать большим, когда захочет. Надеюсь, я не слишком вышел за рамки. Уверен, что нет. Это были правильные слова, сказанные в правильный момент. Он исцеляется. Думаю, ты на верном пути. Если так, то я опольщен. Если? Не сомневайся. Наверняка в твоих правилах и положениях... Линус усмехнулся. Да-да, понимаю. Понимаешь? Улыбнулся Артур. Я рад. Спасибо. За что? Да за все. Артур пожал плечами. Это очень расплывчато. И потом ты не знаешь. Может, я написал в отчете, что приют надо закрыть, а тебя уволить? Ты так написал? Линус замялся. Ну, нет. Но это не значит, что у меня нет сомнений или что я принял какое-то окончательное решение. Конечно. Однако это навело меня на мысль. Если ты по-прежнему не против прямолинейности... Артур сложил руки на коленях. На самом деле, я очень ею дорожу. Ты еще не знаешь, что я собираюсь сказать. Не знаю. Зато уверен, что прежде чем что-либо сказать, ты все тщательно обдумаешь и взвесишь. Говори. Бадди Холли запел. «Мы с тобой знаем правду о любви». Линус не отметил, что это еще одна романтическая баллада. Его больше удивляло, что столь разные певцы записаны на одной пластинке. Поразительный сборник. «Полагаю, нам нужно свозить детей на прогулку. На материк». Несколько мгновений Бадди Холли пел в тишине. «Нам?» Линус пожал плечами. «Ты, Зоя и дети. Я тоже могу поехать, чтобы помочь присмотреть за детьми. Думаю, это пойдет им на пользу. Просто чтобы они не чувствовали себя...» Он взглянул на свой отчет. «Изолированными». «А куда мы их повезем?» Линус решил подыграть, хотя Артур наверняка знал деревню лучше, чем он. «Я видел кафе-мороженое, когда ездил туда на прошлой неделе. Было бы неплохо порадовать их таким угощением. Еще там есть кинотеатр, хотя я не уверен, понравится ли это Сэлу с его чувствительными ушами. В деревне наверняка есть отдыхающие, учитывая, что она на берегу моря. Но сейчас не сезон, и там вряд ли слишком много людей. Если там есть какой-нибудь музей, можно сводить детей туда, познакомить с культурой». Артур уставился на него взглядом, который Линусу не понравился. «Что?» — спросил он. «С культурой?» «Почему бы нет?» — сказал Линус, словно защищаясь. Сам он любил такие места и ходил в исторический музей несколько раз в год по выходным. Причем всякий раз находил для себя что-то новое в очень старом. Впервые за все время их знакомства Артур не выглядел уверенным. «Я не хотел бы, чтобы дети пострадали. Я тоже. Если позволишь, я поеду с вами. Я умею защищать, когда нужно». Он похлопал себя по животу. «Меня не так просто свалить с ног». Взгляд Артура скользнул по пальцам Линуса. «Я знаю про плод». Линус моргнул. «Ты знаешь, откуда?» Зоя сказала: «Неважно. Я ценю твое ответное сообщение. Ладно, поговорю с детьми. Возможно, в следующую субботу. Твоя последняя суббота на острове. Потом времени не будет. Ты уедешь». «Времени не будет. Оно никогда не останавливается, хотя часто кажется бесконечным». «Да, пожалуй». Артур поднялся. «Спасибо». Линус тоже встал. «Ты опять меня благодаришь, а я даже не знаю, за что». Теперь они стояли так близко, что мыски их ботинок соприкасались. И все же Линус не сделал шага назад. Артур тоже. «Ты не веришь, что достоин благодарности?» — тихо сказал Артур. «Но я ничего не говорю просто так. Жизнь для этого слишком коротка. Ты любишь танцевать?» У Линуса перехватило дыхание. Он поднял голову и посмотрел на Артура. Мунглоус запели о 10 заповедях любви. «Я, честно говоря, у меня, кажется, обе ноги левые». «Очень в этом сомневаюсь». Артур поднял руку, словно хотел коснуться щеки Линуса, однако сжал пальцы в кулак и отступил, натянуто улыбнувшись. «Спокойной ночи». И быстро ушел, словно его здесь и не было. Дверь закрылась беззвучно. В пустой гостиной медленно кружилась пластинка, продолжая петь о любви и тоске. Когда Линус подошел выключить проигрыватель, во дворе вдруг мелькнула яркая вспышка. Он бросился к окну и стал всматриваться во тьму. Очертания деревьев, главный дом, сад. И больше ничего. Линус решил, что просто слишком устал. Ему померещилось. Выключив проигрыватель, он вспомнил, что не спросил Артура о двери в подвал. 2 дня спустя Зоя повезла его в деревню. Мерль с ними не заговаривал, чему Линус был рад. Он не чувствовал себя в настроении отвечать на ехидные замечания паромщика. Линус потерялся в собственных мыслях. О чем конкретно он думал, он и сам не мог бы сказать. В голове водоворотом кружил целый рой образов. «Ты молчалив». Он вздрогнул и повернулся к Зое. Сегодня ее волосы украшали золотистые цветы. Она была в легком белом сарафане и, как всегда, босиком. «Извини», — задумался. «О чем?» «Честно говоря, и сам не вполне понимаю». «Почему я этому не верю?» Он сердито посмотрел на нее. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, твое дело». Некоторое время она что-то тихо напевала себе под нос. «Мужчины — глупые существа». «Ну, спасибо». «Не знаю, почему. Упрямые и глупые. Это было бы мило, если бы так не раздражало». «Не понимаю, о чем ты». «А я понимаю, к сожалению». «Просто езжай», — пробормотал Линус, когда перед ними опустился мостик. Мерль угрюмо махнул им рукой и даже не крикнул, чтобы поспешили вернуться. Мужчина в почтовом отделении вел себя так же недружелюбно, как и на прошлой неделе. Линус оплатил стоимость отправки конверта с отчетом и спросил, нет ли для него письма. «Есть», — проворчал мужчина. «Пришло пару дней назад. Если бы вы не сидели все время на острове, могли бы получить раньше». «Если бы вы доставляли почту на остров, как я уверен, вы доставляете по другим адресам, у нас не было бы этого разговора», — отрезал Линус. Мужчина пробормотал что-то неразборчивое и протянул тонкий конверт. Линус не поблагодарил его, внезапно почувствовав себя мстительным. И, уходя, даже не попрощался. «Так ему и надо», — сказал он себе, ступая на тротуар. Почти сразу Линус устыдился и хотел было повернуть назад и принести свои извинения, но каким-то образом сдержал свой порыв. Он осторожно вскрыл конверт и извлек из него единственный листок бумаги. «Департамент по делам магической молодежи. Напоминание от чрезвычайно высокого руководства. Мистер Бейкер, благодарим за ваш первый отчет. Он был весьма познавательным относительно работы приюта на Марсии. Ход своей инспекции вы, как всегда, излагаете очень подробно. Однако просим впредь воздерживаться от критических замечаний. Мы понимаем ваше огорчение из-за недостатка информации, но хотим напомнить вам, что здесь вы имеете дело не с обычными детьми, и человек в вашем положении не вправе подвергать сомнению решения, принимаемые чрезвычайно высоким руководством. Кроме того, у нас есть некоторые опасения по поводу Зои Чаплуайт. Хотя нам было известно о ее присутствии на острове, да-да, мистер Бейкер, мы не знали, что она вмешивается в жизни детей. Нет ли у нее романтических отношений с мистером Парнасом? Не остается ли она с детьми наедине? Ребенку Спрайту по имени Фи, безусловно, полезно получить знания у старейшины своего вида. Однако просим вас приглядеться к тому, не делает ли мисс Чаплуайт что-либо помимо того. Она не зарегистрирована. И хотя в настоящее время сама она нам не подчиняется, приют находится под нашим надзором, и любой неправильный шаг с ее стороны может оказаться катастрофическим. Если в приюте происходит что-либо выходящее за рамки правил, это должно быть задокументировано. Ради безопасности детей, разумеется. Ваш первый отчет содержал много подробностей о детях и явно недостаточно сведений о мистере Парнасе. Если ваш второй отчет не включает в себя деталей о директоре приюта, мы просим, чтобы ваш третий отчет предоставил дополнительную информацию. Будьте бдительны, мистер Бейкер. Артур Парнас давно работает на Марсии и знает остров вдоль и поперек. Будьте внимательны и объективны. Даже самые обаятельные личности имеют свои секреты. С нетерпением ждем ваших дальнейших отчетов. Искренне ваш, Чарльз Вернер, чрезвычайно высокое руководство. Линус долго смотрел на письмо в лучах осеннего солнца. Так долго, что вздрогнул от звука автомобильного гудка. Он поднял глаза и увидел перед собой машину Зои. Продукты уже лежали в пакетах на заднем сиденье. Спрайт сделала покупки и вернулась, а Линус так и стоял возле почтового отделения. «Все в порядке?» — спросила она, когда он подошел к машине. «Да». Прежде чем открыть дверцу, он сложил письмо и убрал его в конверт. «Все прекрасно». Линус сел в машину. Вообще-то все было не так уж прекрасно, и он не мог смотреть ей в глаза. Поэтому уставился прямо перед собой. «Что-то не похоже». «Не волнуйся», — с притворной улыбкой сказал он. «Поедем домой». «Домой», — тихо согласилась она. Машина тронулась с места и вскоре покинула деревню. «Артур», — внезапно произнес Линус. «Что с ним?» «Он иной». Линус чувствовал на себе взгляд Зои, но не повернул головы. «Разве?» «Да». «И полагаю, тебе это известно». «Он необычный человек», — согласилась Зоя. «Ты давно его знаешь?» «Достаточно давно». «Спрайты», — пробормотал Линус. «Артур знает про плот». Краем глаза он заметил, как ее руки крепче сжали руль. «Конечно». «Ты не удивлена?» «Нет», — медленно ответила Зоя. «Не удивлена». Он ждал, что она продолжит. Она молчала. «Что у нас сегодня на повестке дня?» — спросил Линус, надеясь рассеять повисшее напряжение. «Опять приключения, как в прошлую субботу?» «Думаю, меня можно уговорить снова надеть тот костюм. Не скажу, что я был в восторге от той прогулки, но все же получил больше удовольствия, чем ожидал. Нет, сегодня третья суббота месяца». «И что?» Зоя улыбнулась, хотя ее улыбка не была такой веселой, как обычно. «Пикник в саду». «Звучит неплохо». «Сегодня очередь Чонси выбирать меню. Он любит сырую рыбу и подготовил несколько новых экспериментальных рецептов». Линус вздохнул. «Жду не дождусь». Но он поймал себя на том, что борется с улыбкой. И когда они заехали на паром, даже Мерль не смог испортить ему настроение. Линус решил отложить мысли о письме от чрезвычайно высокого руководства на потом. Сейчас его больше заботило, не подадут ли на пикнике иглобрюха. Он слышал, что они ядовиты.